И тогда директор вспомнил малявинский рисунок женщины в платке. Единственное, что кроме справочников он не отдал жене, уплывающей в еще более новую жизнь, правда, без стадионов, но с антиквариатом, люстрами и отдыхом на потусторонних пляжах Черного моря. И мысль о том, что, возможно, электронике придется приспосабливаться к миноге, а не миноге к электронике, не показалась ему на этот раз такой уж чрезвычайно шаловливой или даже абсурдной. И тогда директор вспомнил два разговора, которые, как ему казалось прежде, не повлияли на его судьбу. Но так ему казалось прежде. А теперь он вдруг понял, что из-за них он и очутился в этом неопределенном городке и только начинает быть счастливым. Однажды, когда он уже перешел в строительную область, он встретился с физиком Аносовым, бывшим прежде его научным руководителем, с которым у них сложились товарищеские отношения. После первых же «Ну, как ты?» «А как ты?» Аносов понял, что с директором творится неладное, и позвал его к себе. Директор к тому времени уже ослабел от семейной жизни и потому, потеряв мужество, вдруг обрел откровенность. Аносов выслушал его внимательно и гневно, увел к себе в кабинет и сказал проснувшимся домашним: «Закройте дверь». Потом уселся напротив директора и наклонился к нему. «Кто-то сказал, чтобы не делать глупостей, одного ума мало». «Ой», — сморщился директор, — «не надо, только не надо». «Но ведь действительно мало». «Не философствуй, я тебя умоляю», — сказал директор. «Я знаю все слова, ты знаешь все слова, все знают все слова». «Ну, если так», — сказал Аносов и спросил. «Володя, а как ты относишься к понятию «народ»?» «Перестань», — сказал директор. «Слушай», — сказал Аносов, — «я хочу знать, фундаментально это для тебя понятие или так, пустой звук?» «Ты выпил, что ли?» — спросил директор. «А ну, дыхни. Ты никогда не был демагогом». Аносов стукнул кулаком по столу. «Ты знаешь все слова», — сказал он сдавленным голосом. «Все слова ты знаешь. А что за словами? Что? Есть за этими словами высокий закон или нет?» «Я верю в законы термодинамики», — сказал директор. «Они могут быть выражены математически, а понятие «народ» формализации не поддается». «Ты», — сказал Аносов с презрением, — «ты физик. С каких пор ты стал бояться неопределенности, этого фундаментального понятия физики?» И второй разговор вспомнил директор. В нем мелькнуло слово «сиринга». Директор, когда-то в гостях у профессора Филидорова, который занимался изучением термодинамических процессов в живом организме, познакомился с неистовым изобретателем Сапожниковым, которого недавно взяли в Филидоровский институт. Это был бесшабашный, как показалось директору, человек, который утверждал, что время — это основная материя, из которой произошли все остальные ее виды, и дискретные тела в том числе. Он проектировал абсолютный для земных условий двигатель, практически вечный и экологически безвредный, выдвинул идею лечения рака мощным резонансом, губительным для раковых клеток и безвредным для остальных, а также выдумал страну Посейдонию, и как в этой Посейдонии был единый язык свиста, позволяющий общаться с животными и понятный всем людям на Земле, и что якобы следы той Посейдонии сохранились в виде так называемого «сильба Гомера» и других свистовых языков в некоторых горных местностях, а также в мифах о том, как Аполлон со струнной кифарой попрал простодушную свирель бога Пана, покровителя стад и нецивилизованных плясок. И эта свирель, сделанная из тростника, называлась «сиринга», и на ней сейчас играют в молдавских селах и называют ее «най». Директор, помнится, спросил Сапожникова, почему он всем этим занимается, на что Сапожников ответил: «Очень хочется». Потом подумал и добавил: «Это во-первых». «А во-вторых?» — неосторожно спросил директор. «А во-вторых, — ответил Сапожников, — потому что резонанс, которым надо лечиться, надо искать в звуковом диапазоне, поскольку от хорошей музыки коровы лучше доятся, а самая древняя музыка — это духовая, а не струнная или тем более электронная. И кроме того, на Солнце обнаружили излучение в звуковом диапазоне. А согласитесь, что Солнце, если не порождает, то поддерживает жизнь на Земле. И надо же что-то со всем этим делать». «С чем?» «С этим». «С чем с этим?» «С положением в мире». «А вам оно не нравится?» — спросил директор. «А вам?» — спросил Сапожников. И директор понял, что перед ним чокнутый, так как для носителя истины Сапожников выглядел крайне несерьезно. «Откуда вы взялись?» — спросил директор. «Из Калязина», — ответил Сапожников. И тут же пустился объяснять, что при его двигателе, если он осуществится, исчезает энергетический голод, и, стало быть, исчезает неистовая гонка за энергетическими ресурсами, разрушающая Землю. Стало быть, отпадает необходимость в гигантских промышленных центрах, и перспективными станут именно небольшие города из-за их близости к гармоническому идеалу жизни и природной сути, связанные друг с другом бесчисленными нитями и удобные в управлении. Директор подскочил на супружеском ложе и спустил ноги на пол. «Что ты?» — испуганно спросила молодая жена. «Подожди», — ответил директор. «Подожди, мне нужно срочно отыскать один справочник». «Какой?» — справедливо удивилась она, приподнимаясь на ложе. «Справочник по мифологии». «Иди ко мне», — сказала она, скрывая удивление. «Справочника в доме нет. Я его отдала младшему лейтенанту Володину». Отличница Люся рыдала второй день подряд. Она не хотела уезжать из городка. А уезжать надо было. Так полагалось для развития. Сначала выделиться среди других в отличники учебы, потом в передовики производства, потом в столичный институт для развития, потом...